нахмурился я. «Если для вас нападение на ваших людей – это сомнительный повод, то для меня это повод к войне, причем очень серьезный. Одного так простишь, так тут же другие наглеть начнут, знаю я, как это бывает. Тем более моим людям был нанесен ущерб, да еще и союзники пострадали от действий Бальдура. Гном Гармат, тоже присутствующий на переговорах, тут же закивал. «Да перестаньте», – даже возмутился Херман. «Бальдур не в состоянии вам заплатить, вы же едва не уничтожили его королевство. К тому же сейчас на его земли уже соседи смотрят. Тем не менее, на пиратов он деньги нашел, сделал я вид, что не знаю, кто на самом деле нанял разбойников. Он влез в долги», – проворчал Херман. «Ларс, давайте посмотрим правде в лицо. Ваши земли находятся далеко. Постоянно держать тут гарнизон вы просто не сможете. Да, Бальдур допустил ошибку, но он понес за нее ощутимое наказание, вы неплохо порезвились на его землях. К тому же он дал слово, что в будущем такого не повторится. Кроме того, он наш союзник, а значит, если война продолжится, то мы будем вынуждены ему помогать, в том числе нападать на ваших купцов. В данный момент нам никто не сможет помешать. Вы же в наших землях можете найти еще друзей. Вам нужны люди, так мы можем их продавать. Тем более вам тоже есть, что нам предложить. Боюсь, что нечего, усмехнулся я. У меня договор с Гундером, торгую только с ним, так что решайте эти вопросы через него. Решим, кивнул Гундер, когда короли дружно на него посмотрели. Сейчас главное обезопасить новый торговый маршрут. Я все же позволил уговорить себя не требовать что-то с Бальдура. Я на самом деле получил во время этой войны гораздо больше, чем потерял. Тем более торговлю нужно продолжать, а не хотелось, чтобы местные короли мне мешали. Пираты тоже заявили, что в течение 8 лет не станут трогать суда под моим флагом, вообще никакие. Так что можно сказать, что я тут со всеми заключил мир. Правда, им сильно не понравилось, что я скупаю рабов. Гундеру пришлось им объяснять, что рабов у меня нет, а люди нужны для заселения моего королевства. Глава 11. Во время моего отсутствия сын развел бурную деятельность. Все это время он был занят, сначала проехался вдоль наших границ со стороны Дикого Леса вместе с армией и кучей своих питомцев, а потом занялся выведением новой твари, чтобы была пара для той, которую он уже создал. Специальный загон для этой парочки уже был построен, мало того, их туда уже выпустили, так что теперь нужно было ждать потомства. Надеюсь, с этим делом они долго тянуть не будут. На этом мой сын не успокоился, он снова собрал армию, созвал твари и отправился в поход, на этот раз против кихиров. Все же я дал ему однозначный приказ, вырезать всех чудовищ, чтобы мы без проблем могли увеличить свои территории. Магинс тоже мог видеть, в какой примерно стороне находятся кихиры, вот он и разыскивал чудовищ, привязанных к давним недругам, после чего отыскивал их жилища. Благодаря его активной деятельности, за 1,5 года было уничтожено 6 поселений. Мало того, он умудрился взять серьезную добычу из магических тварей. Один раз ему повезло, как нам тогда, так что часть проблем смог решить. Переговоры с королями и пиратами проходили 3 дня. Вроде мое присутствие там уже было не нужно, но почему-то настояли на том, чтобы остался. Больше всего земель получил мой торговый партнер Гундер, от 3 королевств ему отходили небольшие территории, только вот и он шел на определенные уступки. В общем, этот проныра остался в выигрыше, только из-за войны он лишился своего флота, который утопили, множество воинов, куча денег, но короля это не сильно печалило. Он был доволен, постоянно улыбался и шутил. После переговоров заключили вечный мир, так тут называлось заключение договора. Правда, вечный мир подписывали постоянно и соблюдали его ровно до того момента, пока кто-то не наберет силу и не решит что-то отобрать у своего соседа. Впрочем, бывшим противникам некогда было рассиживаться. Больше всего не повезло моему врагу королю Бальдуру, правителю Ратайского королевства. На него уже пошел войной сосед, так что скоро союзники отправятся к нему на помощь, поедет он вместе с пиратами. Морские разбойники после того, что я им устроил, решили хоть немного реабилитироваться. Пират, который был у меня в плену, являлся самым влиятельным человеком среди них. Он почему-то тоже возжелал со мной торговать, правда, предложить толком ничего не мог. Рабов, которых я мог бы купить, у них не было, разве что мог предложить награбленное. Отказываться я не стал, как и посылать его куда подальше. Что ни скажи, а пираты являются грозной силой, так что портить с ними отношения было бы глупостью. В общем, сообщил ему, чтобы налаживал торговлю через купцов. У него с моим торговым партнером мир и дружба, тем более они заключили мир, так что имеют полное право заходить в порты. Правда, не всем флотом, вот и пусть моих купцов дожидается. Гундер сейчас не в самом лучшем положении, казна пуста, а значит, расплачиваться за мои товары ему просто нечем, по крайней мере, пока. Я больших потерь во время этой кампании не понес, хотя все равно нужно выплатить двойное жалование тем, кто участвовал в походе, оплатить купцам аренду их кораблей. Сейчас снова началось интенсивное строительство домов. Когда я отправлялся в поход, то не думал, что сможем захватить так много людей. Держать всех новых граждан моего королевства в одном месте мы не стали, незачем это, мне еще не хватало, чтобы представители одного государства жили в одном месте, мало ли как это скажется в будущем. Пока Магинс шатался по дикому лесу, главной в королевстве осталась моя дочь Агнетта. Ей впервые довелось остаться одной, ну, если не считать кучу советников. Впрочем, как я уже говорил, ничего не изменилось, королевство развивалось, особый контроль не был нужен, иначе зачем мне кормить кучу советников? За время нашего отсутствия под мою руку попросилось несколько дворян, приезжали послы из империи. Зачем, они ей не сказали, да и меня дожидаться тоже не стали. Они прибыли спустя месяц после начала похода, так что ждать им бы меня пришлось очень долго. Зато имперцы, если их так можно называть, принесли много интересных новостей. Вообще, империя, как государство, уже прекратила свое существование. Она окончательно развалилась на несколько королевств, грызущихся друг с другом. Разве что пограничные аристократы, те самые, которые стоят на границе с диким лесом, не принимают участия в общей сваре. Там и орки зашевелились, ну а что, противник ослаб, так почему бы не воспользоваться моментом и не пограбить? В общем, несколько кочевий объединились и навалились на империю, точнее на то, что от нее осталось. Вроде какое мне дело до империи, плевать я на них хотел, только не все так просто. Дело в том, что на стороне одного из королевств в войну вступили эльфы и пытаются разгромить последнего императора. Можно было бы порадоваться, пусть друг друга режут, мне потом проще будет, но нет. Эльфов позвала на помощь та группировка, которая как раз граничила с гномами, а вот это уже плохо. Оттуда к гномам шли товары из империи, с этой группировкой после развала гномы торговали, а сейчас все идет к тому, что эта торговля прекратится. Вот нисколько не удивлюсь, что остроухие во многом благодаря этому стали помогать людям, не только ради новых земель. Они же до сих пор в состоянии войны с подгорным народом, а тут есть возможность щелкнуть по носу моего союзника. К нему, как мне сообщили, уже и без того товары идут с задержкой. Какие тут поставки продовольствия, если вся страна охвачена огнем войны? В первую очередь каждая из воюющих сторон старается нанести максимальный вред экономике врага. Как это сделать? Очень просто, грабить крестьян и уничтожать посевы. Вот этим и занимались противоборствующие стороны. Нужно ли говорить, что из-за этого ни о каких поставках не может быть и речи? К тому же мой союзник король гномов Фрор прекратил поставки оружия, он не собирался снабжать эльфов, а ведь часть оружия и доспехов наверняка бы ушла к ним. В общем, моей дочери Агнетте пришлось провести переговоры с посольством гномов. Просьба у них была одна, мы снова должны увеличить поставки продовольствия. Хорошо, что у нее под рукой имелись советники, которые смыслили в данном вопросе. Увеличить пообещали, только неизвестно насколько. Это все зависело от того, сколько крестьян я смогу привезти с собой из своего похода. Это еще гномам повезло, что скоро посевная, иначе неизвестно, как бы они из такого положения выкручивались. В любом случае, впервые за много лет мы решили начать заселение именно бывшего дикого леса, предварительно захватив еще крепости. Благо, тут мой сын постарался, а значит, серьезных проблем возникнуть не должно. Видно Гармату, который тоже ходил со мной в поход, король Фрор тоже отправил весточку, потому что уже на следующий день после моего возвращения он попросил его принять. «Мы готовы оказать вам всяческую поддержку», — заявил он, едва мы поприветствовали друг друга. «Из-за чего Гармат прибыл, мне было известно. Мой король пришлет мастеров». «Почтенный, у нас мастеров хватает», — улыбнулся я. «Хотя лишними они точно не будут. Ваше королевское величество, насколько мне известно, у вас хватит сил взять под свой контроль сразу всю цепь оборонительных крепостей», — осторожно напомнил мне Гармат. Проблема только в восстановлении этих крепостей. Так вот, мой король на время готов прислать мастеров, чтобы помогли в этом нужном для всех нас деле. Возьмем сразу всю цепь под свой контроль. Простите, что я немного резок, но если вы не сможете увеличить нам поставку продовольствия хотя бы в 2 раза, то в нашем королевстве может начаться голод, а этого допустить нельзя. Не допустим, снова улыбнулся я. Мы же союзники, нельзя подводить друг друга в трудное время. Точно, обрадовался Гармат. Когда выдвигаемся? Мои воины уже готовы. Я сейчас вызвал своих питомцев, пока они не соберутся, отправиться не получится, разочаровал я его. Тем более воинам нужно отдохнуть. Думаю, через 2 недели пойдем. Только у меня к вам будет еще одна просьба. Гармат сделал вид, что застеснялся, только что ножкой не шаркнул. Точнее, просьба моего повелителя. Не стоит пока приближаться к империи, лучше к горам, они нам тоже нужны. Опять же бывшая столица империи и хранилище в той стороне. Даже и не планировал, усмехнулся я. Будем приближаться к горам, это я вам обещаю. На самом деле у меня была возможность увеличивать свое государство как в сторону империи, так и в сторону гор. Мы же находились примерно посередине дикого леса. Только приближаться к остаткам империи мне не хотелось, незачем это. Вот когда я стану сильным, тогда можно, тем более там теперь собрались обживаться эльфы, а они пока сильнее меня. Ничего не скажешь, подгадили мне эти идиоты, которые с эльфами союз заключили. Снова нужны отряды вербовщиков, думаю, крестьяне оттуда уже убегают. Мне сообщили, что пока меня не было, из империи пришло несколько крупных отрядов крестьян. Как они умудрились сюда добраться, ума не приложу, но как-то смогли, не осели в свободных землях и не были ограблены местными аристократами. Ничего, буду пользоваться моментом. А твой король не собирается встать на чью-нибудь сторону? Спросил я у Гармата. Нет, ваше королевское величество, покачал головой гном. Это не наша война, не хочет он понапрасну терять подчиненных. Только беспокоится, что эльфы отрежут его от империи. И даже когда королевство подпишут мир, торговля с ними не будет возможна. Разве что на эльфов надавит, чтобы наши караваны пропускали. С другой стороны, мой король не пойдет на уступки длинноухим, в этом я уверен. Эльфы тоже будут что-то требовать за пропуск караванов, хотя об этом говорить пока рано, неизвестно, чем война закончится. Со следующего дня началась интенсивная подготовка к новому походу, в который мне снова нужно было отправляться лично, все из-за моих питомцев. К сыну отправили гонцов, так что он должен был распустить свою стаю и вернуться обратно. Свою задачу он выполнил замечательно, пусть теперь матери помогает. Также было объявлено, что охотникам на чудовищ увеличивается плата за головы любых тварей. Только на этот раз им нарезали определенные участки леса, по которым они должны были ходить и истреблять всех чудовищ. После того, как я захвачу следующую оборонительную цепь крепостей, мы начнем заселять дикий лес. Требовалось максимально обезопасить крестьян. Это они раньше около крепости обрабатывали земли, а на ночь уходили в город или в крепость. Сейчас же все изменится. Странное ощущение у меня было. Казалось, что с массовым заселением дикого леса мы шагнем в новую эпоху, как будто сделаем что-то невероятное. Подготовка была даже серьезнее, чем к походу на побережье. Крестьянам тоже объявили о том, что в первые поселения набирают добровольцев. Само собой, желающих туда отправляться было мало, но когда объявили, что дадут огромный участок земли, да еще и освободят от налогов на 3 года, их число стало увеличиваться. Гномы тоже не остались в стороне, готовиться к походу они начали заранее. Всем желающим могли продать самый разный инструмент в рассрочку. Все же эти земли давно не обрабатывались, заросли, а значит, чтобы привести их в порядок, требуется хорошо потрудиться. Мне тоже пришлось взять золото в долг у гномов. Все же мы сразу начнем восстанавливать кучу крепостей, а нужно еще кормить и оплачивать работу не только людей, но и гномов. Было у меня опасение, что казна такое не потянет, вот и решил подстраховаться на всякий случай, чтобы потом не попасть в сложную ситуацию. В поход мы смогли отправиться только через 3 недели. К этому времени мой сын успел вернуться, благо, что он как раз возвращался из своего первого похода. Даже немного удивился, что я собираюсь в те же края. Мне предстояло обезопасить рабочих, именно поэтому и пойду. Также прибыл большой отряд гномов-мастеров, которых обещал король Фрор. Видно, он их отправил ко мне еще до моего возвращения, в противном случае гонец бы еще добирался. Кстати, дорогу со своего королевства до моего они все же построили, так что сейчас путь занимал гораздо меньше времени. Нужно отметить, что мой сынок сильно расстарался, чудовищ в этих местах на самом деле стало куда меньше, чем было раньше. Кихера и без того тут были редкими гостями, а он добил оставшихся. Магинс, выслеживая поселение кихиров, ушел очень далеко от королевства, туда даже охотники редко забредали. Кстати, как он мне рассказал, ему в этом деле посодействовали одичалые, они помогли найти два поселения кихиров, а когда твари вырезали, они куда-то ушли. Одичалые последнее время довольно часто появлялись в моем королевстве. Такое ощущение, что все эти ребята откочевали сюда подальше от империи, что их к этому подтолкнуло, я не знаю. Возможно, в империи тварей стало меньше, чем раньше, а может, была другая причина. Само собой, первая крепость, которую мы захватили, находилась ближе всех к столице. Больше скажу, нам даже сражаться не пришлось. Тут совсем недавно прошелся сын с магами и своими питомцами, так что убили тех монстров, которые обустроили себе гнездо. Нам осталось только зайти в нее и все. Разумеется, где брать камни на восстановление крепости мы уже знали. Что же касается деревьев, то с ними тут проблем никогда не было и не будет еще длительное время. После захвата укрепления началось восстановление стен. На следующий день закипела работа. Я пока находился тут, вот как стены восстановят, пойду дальше, благо, они не сильно пострадали. Обустраивать все внутри люди и гномы будут уже без армии под боком. Гарнизон у них останется, как и маги, так что пусть держатся, тем более артефакты им тоже выделю. Хорошо, что стены каменные, так что надолго мы тут не задержались, пошли дальше. Радовало, что между крепостями раньше была каменная дорога, сейчас она сильно заросла, природа взяла свое, но двигаться по ней все равно было намного лучше, чем пробираться через густой лес. Империя существовать перестала, это было понятно спустя 3 месяца после того, как император Эдвин занял престол. Само собой, его подчиненные обращались к нему как к старшему, но великие из других группировок этого не делали. Он несколько раз созывал совет, но откликнулись только свои, остальные полностью игнорировали требования главы государства. Ситуация ухудшилась после того, как чудовища из дикого леса оторвали еще один кусок от империи. На границе жили не самые благоразумные великие, но они точно понимали, какой вред принесут империи раздоры между великими. Только после утраты земель часть великих отправилась не к императору, а к Ларсу, владыке нового государства, королю Дикого Леса. Впрочем, земель им император предложить не мог, все были заняты своими людьми, разве что службу бы какую-то дал. Эдвин хоть как-то пытался заработать себе авторитет среди великих, всячески показывая, что он заботится об империи. Его отряды уходили то на границу с Диким Лесом, то на границу со степью, где зашевелились орки. Но этим он все равно ничего не добился, только терял своих воинов в разных битвах, и вскоре прекратил это делать. Если сначала образованные королевства жили в мире друг с другом, то потом начались конфликты. Сначала мелкие, но вскоре запахло большой войной. На этот раз Эдвин не остался в стороне, а решил поддержать одну из сторон. Само собой, свою помощь сам он предлагать не стал. К нему прибыли гонцы от одной из сторон, его соседа. Причем так и попросили доложить императору, что прибыли именно гонцы, как бы подчеркнули, что не считают нового императора своим повелителем. Пришлось проглотить оскорбление и принять великих, ладно хоть сами прибыли, а не каких-нибудь худородных прислали. Они предложили императору вместе навалиться на одно из королевств, уничтожить их армию, ну а земли по-добрососедски поделить, кто что возьмет, того и будет. Отказываться от такого предложения Эдвин не стал, тем более он сам планировал понемногу восстановить империю. Он явно сможет забрать себе большую часть. На данный момент у него самая боеспособная армия, не считая пограничников. Правда, эти точно в свару не полезут, им сейчас не до войн друг с другом. Вроде бы нападения тварей уменьшились, но все равно было опасно снимать хоть часть полков с границы, мало ли что. Хотя их тоже никто не трогал, так нападешь, а потом сам против чудовищ воевать будешь. Сначала у имперской армии, если ее можно так назвать, шло все хорошо. Они бодро взяли несколько крупных городов и наступали дальше. Союзники тоже не сидели без дела. Правда, их наступление шло не так резво, но все равно небольшое государство против 2 противников устоять не могло. Еще бы год и от него бы ничего не осталось, но не тут-то было. противник начал переговоры с эльфами, а может, эльфы сами предложили свои услуги, слишком все стремительно произошло. Вроде бы совсем немного осталось, чтобы врага добить, а тут на помощь к почти уничтоженному противнику приходит целая армия эльфов. Состоялись три сражения, первыми попали под раздачу союзники императора, их вышвырнули с чужой территории, да еще и часть умудрились забрать, ну а после обратили свой взор на самого правителя несуществующей империи. Хорошо, что у Эдвина были грамотные полководцы, знали, как воевать с остроухими, выбирали открытые места, чтобы дать возможность имперской коннице как можно быстрее вступить в ближний бой и выбить лучников. Тем не менее, две из трех битв Эдвин проиграл, так что тоже начал искать союзников. Правда, соседи его поддерживать не стали, он даже к гномам послов отправил, а еще в Ларское королевство. Если первые вежливо отказали, мол, не наша эта война, сами разбирайтесь, то в Ларском королевстве их встретили очень неласково. Сам правитель любил воевать куда-то на побережье, а вместо него послов встретила юная принцесса Агнетта. Похоже, для нее не было секретом, из-за кого несколько лет назад эльфы смогли дойти до Ларского королевства. Зря послы надеялись на нежный возраст этой красотки, видно, сказывалась кровь дроу, потому что вела она себя высокомерно и даже немного по-хамски. Внимательно выслушала послов, после чего ответила, да так, что даже советники, присутствующие при разговоре временно исполняющие обязанности королевы с гостями, удивленно посмотрели на девушку, не ожидали таких слов из ее уст. Пришлось из пределов земель владыки Дикого Леса убираться без магов, а именно их они хотели выпросить. Впрочем, эльфы тоже не захотели нести большие потери, так что когда Эдвин закрепился в одном из городов и нанес им серьезные потери, они пошли на переговоры, причем прибыл сам Эльдакар, король эльфов. «Приветствую вас, ваше императорское величество», — усмехнулся он, войдя в зал. «Ваше императорское величество» было произнесено с такой усмешкой, что Эдвин скрипнул от злости зубами. «И тебе всего самого наилучшего», — тем не менее, — усмехнулся он. «С чем пожаловал, сдаться хочешь?» «Смешно», — Эльдакар тоже улыбнулся. «Я пришел поговорить о мире. Ни тебе, ни мне не нужны лишние потери, тем более на ваши земли уже засматриваются соседи. Как только вы ослабнете, тут же нанесут удар. Думаю, тебе это без меня хорошо известно. Какие у вас условия?» Не стал тянуть император. Эльф к переговорам подготовился, так что тут же положил на стол карту и стал указывать, что отойдет империи в случае подписания мира. Нужно сказать, что императора не обидели, даже оставляли за ним захваченные земли, больше страдал его союзник. Если у эльфов все пойдет по плану, это государство вообще прекратит свое существование. «А этот участок кому отойдет?» – спросил Эдвин. «Нам», – пожал плечами эльф. «Мы же не просто так тут возимся. Никогда территории империи не будет владеть эльф», — вскочил на ноги император. «Империя перестала существовать, не переживайте», — усмехнулся Эльдакар, «другого предложения не будет. Тем более в этих землях мы сами будем наводить порядок, а вы можете заняться своими новыми землями. Согласись, это отличное предложение». Глава 12. «После моего похода к побережью моря, освоение Дикого Леса стало идти намного быстрее. Дело даже не в том, что мы смогли перевести оттуда много людей, хотя определенную роль сыграло и это. Я думал, что с новыми жителями будут проблемы, но нет, они как-то быстро влились в королевство, вели себя спокойно, да и против новых законов ничего не имели. Что ни скажи, а простые люди живут здесь намного лучше, чем у себя. Дворян я сюда не привозил, своих уже девать некуда. Захват еще одной цепи крепости прошел без проблем. Были стычки, но их за проблемы не считали, все к подобному давно привыкли. Мой сын постарался на славу, вырезал небольшие стаи чудовищ, после чего в отбитых крепостях и замках обустраивались новые жители. Времени на это ушло много, но справились. После создали группы охотников, которые рыскали только по территории, на которую начали переселяться крестьяне. Было у меня опасение, что отправляться в эти гиблые места желающих будет мало, но я ошибся, желающих было хоть отбавляй. Крестьян можно понять, наделы выделялись такие, что иные харды могли позавидовать. Правда, спустя 3 года крестьяне все равно начали платить налоги, но к этому времени они уже обжились на новых землях, так что не чувствовали какие-то сильные обременения. Пахари сбивались в группы по несколько семей, после чего отправлялись осваивать новые участки. По моему королевству уже давно ходили слухи,

за что и получила в ухо. Боялись потерять мое благорасположение. Ладно, хоть земельные участки у всех были, хоть этим перестали меня докучать. Совсем забыл сказать о краках, я все же наградил их за верную службу, чем довел до слез их вождя Хирона, да и моих верных помощников тоже. Я просто взял и выделил им землю. Сейчас они, скажем так, живут во всех замках, исполняя свою работу. Впрочем, дальше тоже так будет, но теперь у них будет своя земля, их настоящий дом, где они могут все сделать по своему разумению. Ну и повысили Хирона до аристократа. Крак после этого разрыдался как ребенок. Такое было первый раз, чтобы им дали земли, и теперь они не кочевой народ, бегущий ото всех, а создания, которых приняли. Мне даже как-то неловко из-за этого стало. Шпионскую деятельность они не прекратили, но вот их женщины и дети отправились в новые владения, где будут строить себе дома. Как я уже говорил, возделывать много земли они не могут, но себя точно обеспечат. «Это наши земли», — заявила Зара. «Негодяйка тоже пошла против меня. Нельзя давать эльфам там закрепиться. После все обсудим и решим этот вопрос», — прекратил я спор. «Ешьте. Если армия долго не воюет, то она становится слабой», — выдал мудрую мысль Магинс, но после моего взгляда тоже прекратил спор. «Я на самом деле не хотел воевать, вообще ни с кем, по крайней мере, сейчас. У нас подрастают маги, строительство также идет полным ходом, заселяем дикий лес. В общем, дел очень много, а этим лишь бы повоевать. Я не спорю, рано или поздно мы с эльфами схватимся на поле боя, но пока рано. В будущем я на них нападу, причем сделаю это неожиданно, чтобы не успели все свои силы в единый кулак собрать.